«Хорошо», — согласился Аята. «Подведем итог. Завтра я, Олис, Пол и Карс выходим на операцию. По краю поля добираемся до фолса, раздеваемся, оставляем оружие и направляемся к пляжу. В город идем втроем. Карс уносит все имущество обратно в лагерь. Делать тайники нецелесообразно, да и рискованно. Основная задача – разобраться в обстановке, найти и подготовить надежное место для укрытия. Если получится, проведем предварительную разведку в порту». «Когда вас ждать обратно?» – поинтересовался властелин. «Дней через 5-6, не раньше», – чуть подумав, сказал японец. «Если мы не вернемся, не предпринимайте никаких действий. Ваша задача – дождаться остальных. Попасть в одну и ту же ловушку – слишком большая глупость». Возражать никто не стал. Решение Тина было оптимальным. Ни мутант, ни воржиха не годились на роль нищих. Их крупные мощные фигуры говорили о недюжинной силе и отличном здоровье. Тосконцы в патрулях далеко не дураки. Взглянув на часы, Русич махнул рукой, и группа быстрыми, короткими перебежками преодолела открытое пространство у леса и нырнула в колосья кражи. До точки выхода ползли на четвереньках, стараясь не оставлять широкую полосу. При уборке урожая местные жители обязательно ее заметят и поднимут тревогу. Впрочем, как воины ни старались, следы на земле все-таки остались. Примерно через 40 минут Стюарт сделал предупреждающий жест рукой. Сквозь тонкие стебли друзья превосходно видели пляж. На нем отдыхало около 300 человек. Ситуация вполне благоприятная. Разведчики начали раздеваться. Карс складывал форму в рюкзак и следил за происходящим. Неожиданно он пригнулся и едва слышно прошептал: «Тихо». Полуобнаженные воины припали к земле. Вскоре все стало ясно. Какая-то влюбленная пара решила уединиться и быстрым шагом приближалась к полю. Тосконцы остановились лишь в 20 метрах от спрятавшихся солдат. Выйти сейчас было равносильно самоубийству. Посмотрев на часы, Олис произнес: «Ждем». Откладывать операцию не имело смысла. Каждое подозрительное движение на этой территории могло привлечь внимание наблюдателей. Неестественное колыхание кражи слишком заметно со стороны. Ползти обратно значит сорвать хорошо продуманный и подготовленный план. Между тем юноша и девушка расположились на траве. Молодой человек обнял оливийку за плечи. Они негромко беседовали и изредка целовались. Долго смотревший на романтическую сцену Пол наконец не выдержал. «Это свинство», — вымолвил шотландец. «Мало того, что мы не можем выбраться на пляж, так над нами еще и издеваются». «А чем ты недоволен?» — улыбнулся Аята. «Девушка очень симпатичная. Лежи и наслаждайся красотой». «Черт подери!» — выругался Стюарт. «У меня почти 4 года не было женщин. Где же милосердие?» «Серьезная проблема», — затрясся от смеха японец. Перепалка между Полом и Тина немного разрядила атмосферу. Однако время шло, а парочка уходить не собиралась. Напряжение постепенно нарастало. Сириус медленно клонился к горизонту. Трудно сказать, чем бы закончилось романтическое свидание, если бы со стороны пляжа не показалась компания молодежи. Заметив влюбленных, один из парней с нескрываемой иронией выкрикнул: «Клинк, перестань приставать к Яле! На вас люди смотрят, постеснялись бы, то и гляди, полиция привяжется». Над побережьем разнесся дружный веселый хохот молодых людей. Парочка поднялась с земли и направилась к компании. Чуть покрасневшая девушка на ходу поправляла платье. Вскоре тосконцы скрылись из виду. «Слава богу!» — облегченно выдохнул Храбров. «Мы потеряли 20 минут. Это не страшно. Подождем еще немного и выходим». Воины решительно вышли из кражи и направились к пляжу. Внимательно осматриваясь по сторонам, они быстро приближались к воде. На песке, закрыв глаза, отдыхали десятки оливийцев. Тут же лежала и их одежда. Аята остановился возле вещей, хозяин которых, очевидно, купался. Медленно наклонившись, японец поднял голубую рубашку, просунул руки в рукава и, подхватив брюки, стремительно двинулся прочь. Его примеру последовали русич и шотландец. Возле первых кварталов земляне были уже полностью одеты. Не хватало только обуви, но брать и ее путешественники не решились. Где-то сзади слышались возмущенные вопли. Приходилось поторапливаться, иначе бдительные граждане могут схватить воров. Кража – очень серьезное преступление. Войдя в город, воины сразу направились к порту. Несмотря на поздний вечер, у побережья оказалось много людей. Кто-то шел с работы, кто-то, наоборот, спешил на смену. Хватало и праздных любопытных зевак. Возле высокого забора судоверфи стояло несколько нищих. О них надо сказать особо. Уродством в современной Оливии вряд ли кого-нибудь удивишь. Мутации произвели на свет сотни тысяч безобразных монстров. Внешний вид чудовищ вызывал брезгливость и отвращение. Поэтому бродяги избрали другую тактику. Грязные, в лохмотьях они беспрестанно твердили, что еле вырвались из плена каннибалов. Рассказывали о зверски замученной семье. Кое-кто даже демонстрировал откушенные конечности. Каждый тосконец прекрасно знал о безжалостных бандах, странствующих по материку, и не скупился на щедрое подаяние. Судя по всему, Алан ввел денежное обращение на захваченной территории, либо оно существовало в городе и раньше. В любом случае, дневной заработок попрошаек представлял собой неплохую сумму. Путешественники подметили еще одну немаловажную деталь. У проходных морского порта дежурили аланские и фолские часовые. Солдаты настороженно разглядывали прохожих, словно постоянно ожидали нападения. Такая бдительность охраны настораживала. Прорваться на территорию судоверфи будет непросто. Впрочем, нищие мало интересовали караульных. На этот сброд никто не обращал внимания. Расчет землян был верным. Бродяги являлись самой безопасной категорией. В какой-то момент группа остановилась и начала рассматривать видневшиеся вдали корабли. Хотя защитная стена существенно ограничивала обзор, им удалось разглядеть около 20 судов, покачивающихся на волнах возле причала. За прошедшие 3,5 года аланцы сумели построить весьма внушительный флот. Их темпы поражали. Чрезмерное любопытство чужаков не осталось незамеченным. К босикам тотчас направились 2 солдата. Чтобы избежать излишних расспросов, разведчики поспешно ретировались. Находиться и дальше на набережной стало опасно. На ночь караулы усиливались, из города сюда подтягивались патрули. Они проводили выборочную проверку документов. Разношерстная одежда землян не позволяла им надеяться на снисходительность полицейских. Отряд углубился в фолс, постепенно уходя к южным окраинам. Именно там скапливались беженцы и переселенцы. Юго-восточный район полностью принадлежал Алану. Рядом с ним возле моря находился самый бедный и заброшенный квартал. Обшарпанные, грязные многоэтажные дома без стекол и дверей. Тут же ютились жалкие хижины из тростника и наспех поставленные палатки. Возле костров копошились сотни нищих. Оливийцы с трудом что-то наскребли на ужин и сейчас, громко ругаясь, делили добычу. Тина обернулся назад, взглянул на вспыхнувшее в фолсе электрическое освещение и с горькой иронией заметил. «Все как на земле. Одни в золоте, другие в грязи. Мир развивается, движется вперед, а пропасть между людьми увеличивается». Возражать самураю никто не стал. Каждый из воинов видел нечто подобное у себя на родине. Купающиеся в роскоши цари, императоры, князья и умирающие от голода и болезней их верные слуги. Тосконов в скорбном ряду не исключение. Армии захватчиков и великому координатору нет дела до обездоленных оливийцев. Подданные должны быть крепкими, здоровыми и работящими. Выживает сильнейший, неоспоримый закон природы. И все же, когда стоишь рядом с чумазом, жалким, изможденным ребенком, в душе что-то переворачивается. Чувствуешь себя виноватым и, словно побитая собака, отводишь глаза в сторону. Блуждая между кострами, разведчики искали удобное место для ночлега. Они быстро покинули городок хижин и палаток и устроились на первом этаже заброшенного высотного здания. Тут же на полу разместилось еще несколько нищих. В вечернем полумраке раздавался приглушенный шорох и хруст. Стараясь, чтобы соседи ничего не заметили, тосконцы украдкой жевали скудный ужин. Едой здесь предпочитали не делиться. Уже совсем стемнело, когда в помещение ввалился здоровенный бугай. Окинув взглядом лежащих бродяг, он нагло выкрикнул: «Эй, ублюдки, пора платить за ночлег! А то вы совсем разжирели на дармовых харчах!» Довольный собственной шуткой, оливиец громко расхохотался. Судя по движениям и голосу, мужчина был в стельку пьян. Свои слова вымогатель подкрепил сильным ударом ногой ближайшему нищему. Тот взвыл от боли и отполз к стене. «Гоните деньги!» — повторил требование гигант. «Морс, я же заплатил тебе сегодня!» — раздался чей-то жалобный голос из глубины помещения. «В самом деле?» — издевательски переспросил тосконец. «Какая обида! А ведь я их уже пропил!» Не особо церемонясь, бугай поднимал с пола людей и вытряхивал из них остатки дневного заработка. Самые хитрые заранее спрятали деньги в надежном месте, но некоторых морс обобрал до нитки. При этом вымогатель дико и радостно смеялся, а несчастный выл от горя и унижения. Стюарт повернулся к одному из бродяг и тихо поинтересовался. «Кто такой?» «Морс Эрт, главарь местной банды. Он и его люди собирают дань с жителей квартала. С ним лучше не спорить. В таком состоянии, как сейчас, запросто может искалечить. Силой природа мерзавца не обделила», — прошептал оливиец. Пол повернулся к друзьям и спросил. «Что будем делать? Расставаться с золотом я не собираюсь. Слишком противная рожа у местного громилы». «Придется его проучить», — вымолвил Храбров. «Нет», — отрицательно покачал головой Аята. «Если решать проблему, то до конца. Придется убрать тосконца». Через пару минут гигант подошел к землянам. Воины спокойно лежали, вытянув ноги вперед. Разглядывая чужаков, Эрт с ухмылкой сказал. «Вы что, ждете особого приглашения? Или зубы лишние?» «У нас ничего нет», — развел руками шотландец. «В самом деле?» — грозно произнес оливиец, наклоняясь вперед. Легко, без видимых усилий, он поднял Стюарта за грудки. Взмах кулака. Неожиданно морс замер, его глаза вылезли из орбит, из глотки раздался приглушенный, слабый хрип. Мгновенно со своих мест вскочили Олис и Тина. Друзья поддержали грузное, падающее тело, а пол вытащил из сердца гиганта лезвие кинжала. Действия чужаков не ускользнули от внимания нищих. Двое из них тотчас поспешили на помощь. «Неужели мертв?» — уточнил первый бродяга. «А чего с ним церемониться?» — ответил японец, вытаскивая из кармана Эрта пачку денег. «Налетайте, разбирайте свое добро». Десятки рук тотчас потянулись к купюрам. Спустя какое-то время, долго перешептываясь между собой, пятеро тосконцев взяли за руки тело убитого и уволокли его к выходу. Вернулись они только через час. Ни слова не говоря, нищие начали затирать кровь на полу тряпками. Лишь когда работа была закончена, один из бродяг вымолвил. «Теперь никто на вас не подумает. Мы унесли труп на поле. Пусть ищут виновных там. Если вмешается охрана, дело и вовсе заглохнет». «Как тебя зовут?» — поинтересовался самурай. «Шел», — вымолвил нищий. «Я из Нарда. Здесь живу уже целый год. Сам бы с огромным удовольствием пришил этого выродка, да решительности не хватало. Слишком здоровый гад». «А почему не обратились в полицию?» — проговорил Храбров. Они способны навести порядок. У нас в Морсвилле с преступностью давно покончено. Еще бы! В нейтральном секторе всегда были суровые законы. Показывая свою осведомленность, сказал оливиец. Здесь все иначе. Квартал полностью отдан беженцам и переселенцам. Коренные фолсы избегают заходить сюда, а аланцам на нас наплевать. Мы выполняем самую грязную и тяжелую работу, и их такой расклад вполне устраивает. Сюда не заглядывают ни патрули, ни городская полиция. Только внешняя охрана несет дежурство на дорогах и изредка проверяет документы у вновь прибывших. Поток людей в последнее время значительно увеличился. По сравнению с другими местами, здесь золотое дно. Правда, в центральные районы Фолса вход нищим запрещен. Местные не любят бродяг. «Спасибо за ценные советы», — вымолвил Русич. «У нас есть маленькая просьба. Нельзя ли где-нибудь купить 3 старых длинных балахона, желательно с капюшонами? По ряду причин мы бы не хотели показывать свои лица». «Само собой», — воскликнул Шоу. «Вы вернули столько денег, что подобная услуга ничего не будет стоить. Завтра утром я принесу необходимые вещи. Не так часто нищим кто-то помогает. Вы ведь не простые бродяги. Можете обмануть кого угодно, но не меня». «Так, кинжалом работают профессионалы. Легенда с Морсвиллом тоже неплоха. Там мало кто бывал из фолсцев». Ночь прошла спокойно. А вместе с первыми лучами Сириуса Олесь почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Не открывая глаз, Храбров взялся за рукоять кинжала и резко сел. Тосконец отпрянул назад и иронично рассмеялся. «Я же говорил, вы не те, за кого себя выдаете. Спите долго, а за оружием тянетесь, прежде чем проснетесь. Это повадки воина, а не попрошайки. Но у каждого свои тайны. Любопытство до добра не доводит. Я принес то, что обещал». Русич немедленно разбудил друзей. Земляне неторопливо и придирчиво примеряли серые невзрачные одеяния. Они оказались почти в пору. Самое главное — закрыть полностью лицо. «Отличный вид», — оценил оливиец. «Немного грязи на одежду и руки, и вас никто не отличит от скитальцев Лаурса. Этот поселок 2 года назад отряд мутантов сжег дотла. Уцелело лишь несколько мужчин. О произошедшей трагедии знает вся Западная Оливия. Низко опущенные капюшоны — знак траура». Это был явный намек на новую легенду. Что двигало бродягой? Чувство благодарности или стремление навредить захватчикам не имело значения. В последний момент он вытащил из кармана грязной одежды 3 замусоленные карточки, несколько смятых купюр и протянул их разведчикам. «Думаю, вам это понадобится», — заметил нищий. На такой неожиданный подарок земляне не рассчитывали. Получить подлинные удостоверения личности — фантастическая удача. На голографических карточках изображены грязные, бородатые мужчины средних лет. Наемники без большого труда могли принять соответствующий облик. Достаточно пару декад не бриться. Впрочем, подобная щедрость настораживала, и Стюарт с подозрением спросил. «Откуда?» «Люди умирают», — горько усмехнулся бродяга. «После них остаются вещи, деньги, документы. Аланцам никто ничего не возвращает. В квартале есть черный рынок, на котором можно купить все, что угодно. Надо лишь иметь доступ к нему». Больше тосконец говорить не хотел. У нищих есть свои секреты. Земляне прекрасно понимали Шола и выяснять подробности не стали. Они здесь чужаки. Пол достал из-под рубахи золотую пластину и в знак благодарности протянул ее оливийцу. У бродяги алчно загорелись глаза. Для него это настоящее состояние. Аланские разукрашенные бумажки на Оливии ценились гораздо меньше, чем реальный товар. «Бери», — вымолвил шотландец, — «за помощь и расходы. Надеюсь, с обменом трудностей не возникнет?» «Ни малейших», — поспешно ответил тосконец и схватил пластину. В долю секунды она исчезла в бесчисленных, бездонных карманах нищего. Что-что, опрятать золото оливиец умел. Уже при расставании Аята чуть придержал Шола за руку и произнес: «Вероятно, нам снова понадобится помощь. Можно ли на тебя рассчитывать и где искать?» «Если будете так платить, я достану хоть Сириус с неба», — рассмеялся бродяга. «Найти меня несложно. Мое место в городе, возле церкви на Северной площади. На ночлег всегда прихожу сюда». Тосконец ушел, а Храбров вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не запомнил нищего. Во время почти получасовой беседы Шол постоянно располагался со стороны пылающего светила. Разглядеть его так и не удалось. Возраст около 40, длинные спутавшиеся темные волосы, густая борода. Ни формы носа, ни цвета глаз, ни характерных отметин. Обычный, ничем не примечательный бродяга, каких на дорогах Оливии тысячи.